Шел снег и светило солнце. На Кулуйских ничего нового. У гор — лиственница, река, дом. Шел снег и светило солнце. Пошла проведать бабушку Устинью. В этот раз первым делом за дровами. Открываю дровяник. По левую руку, по правую сложены высокие костры дров. Их на долгие зимы хватит. Но в сарай не попадешь по-человечески. У входа наспех набросаны поленья, целая гора, чуть ниже костров. Видно, привезли телегу дров накануне ледостава. Расколоть папа успел, узнаю его руку, будто на выставку, а не в печь поленья пойдут. В сарай таскал уже наспех. А на скорую руку разве добротно выйдет? Взялась укладывать эти бесхозные поленья. Нехорошо как-то. Главное, что дрова под крышей не мокнут, ясное дело, но как-то нехорошо. Бабушка Устинья, видно, в сарай не заходит. С краю берет потихоньку. Кострам ей точно не пройти. Я-то перелезла с опаской, а с ее ногами делать нечего. Залезла. Во все четыре стороны дрова. Странно. Никакой тесноты не ощущаю. Мне до того укромно среди дров. Работа на ум не идет, сижу в центре сарая, считаю поленья по верхним рядам. Отсюда гора наспех сваленных дров кажется крепкой, сильной, надежной. Вот какой дом оставил мне папа. Даже ломать не хочется. И все же взялась разбирать гору. Полено за полейном. Одна стена уменьшается, другая вырастает. Однообразная работа. За ней разное в голову лезет. Поняла, что с папой мы ни один костер вместе не сложили. Я, как не стала дедушке, подмога у бабушки Манефы. Папа, как не стала другого дедушки, подмога у бабушки Устиньи. Так и топили печи каждый в своем доме. Тоже ясное дело. Но снова как-то нехорошо. Видно, задумалась, не заметила сучковатое полено, зацепила им варежку, резко потянула, заметная дырка вышла. Бабушка Устинья затянет петельки, она мастерица. А вдруг не затянутся? Жалко, люблю я эти варежки. Бабушка Устинья связала их на прошлый ледостав. Вот же угораздило. Думала, за одной охапкой иду. Вот и не надела варежки похуже. Кто ж знал, что в сарае такое творится? Варежку жалко, да. Помню, папа всегда говорил, главное, Марфа, люди. Людей надо жалеть. Остальное жалеть не надо. И как-то легко стало. Будто не я вспомнила, а папа напомнил. И сил как-то прибавилось. Быстро дело пошло. Уже солнце заглядывает в мой нелепый дровяной дом. По кострам бегает, андели. Слово само выскочило, до того хороши дрова на свету. А папа не верил в андельство. Говорил, ерунда это. Передразнивал, шутя называл сберегандельством, если речь зайдет о привычке собирать разные вещи, что к душе. И в этом их главный толк. А мне кажется, бережность, как сорняк, растет. Проглянет на грядке, живо начнет расти. Помогать не надо. А бережность, если зашла в дом, пускай с маленькой безделушкой, дальше по дому пойдет. Я так верю. Папа иначе. И тут нам с ним не сойтись. Я по себе помню, бабушка рано доверила мне грядку с укропом. Дело не хитрое. Такая зелень даже на нашей скудной земле без труда вырастает. Посеял, изредка полил, проредил и суши на зиму. Но дело не в зелени. Когда Файка родилась, я будто была готова быть старшей. Грядка хорошо приучала меня к бережности. Жалко мне было каждую веточку, это же я вырастила. Вот и прореживала аккуратно, вот и срезала, ни пучка не обронив. А если вовремя не почищу, помню, с реки прибегу, потому что душа не на месте, моя же грядка. Нет, речка никуда не денется, а меня полчаса не убьют. В общем, люди, конечно, главное, но и укропом разбрасываться не стоит. А может, укроп и выучит не разбрасываться? бережности поможет выучиться. Мне же помог. Да чего никудышная старшая сестра из меня вышла бы, если бы не укроп. А так, пусть кашу варить не умела, но сестру в обиду не давала. Плавать ее учила. Только она сама выучилась. Но я была рядом, мало ли. Ты прав, папа, главное — люди. В остальном не верю я в жизнь по твердой правде. Не все житейские мудрости в несколько слов умещаются так, чтобы наверняка и с места не сдвинуть. То ли дело поленья. Свободно лежат, а прочный костер получается. Полено к полену никак не сложить, сколько бы я ни пыталась, пустое дело. Сами собой уложатся, только помогай. Вечером писала папе. Он редко отвечает, но все читает, я знаю. Папа по-прежнему говорит: никто никому не желает зла. Все защищают свои дома. Никто не хочет, чтобы его дом затопило. Папе сказали, лучше много не рассказывать, где он и что он. Тогда быстрее все это закончится. Почему? Разве хочется тратить на это письма? Лучше рассказать, как мы тут на Кулойских. Не знала, какие новости написать. Про дрова, что ли? Глупо. А больше ничего пока не случилось. Так и написала. Ничего нового. Угор, лиственница, река, дом. На Кулойских угорах шел снег и светило солнце.